Глава вторая. «А ну-ка, тихо!» Химичка стучит ребром учебника по столу. «Я сказала тихо!» Но стадо ей уже не подконтрольно. Ржут, глумятся, изучают меня с ног до головы. Но я смотрю только на него, а он — на меня. Узнал? Вряд ли. Слишком много времени прошло. Мне было 12. Волосы, одежда. Теперь все другое. Все кроме одного. Но, надеюсь, парень этого не запомнил. А он дал мне важный урок. Поэтому я-то всегда помнила мальчишку в белых кроссовках. Искала, конечно. И вот нашла. Зачем только сейчас? Он смотрит на меня из-под полуопущенных век. Во всем облике сквозит наглость и какая-то сдержанная агрессия. Изучает мое лицо, волосы. Спускается взглядом ниже. Путешествует по ногам вместе с волной дрожи, которая меня охватывает. Возвращается к лицу. Потом наклоняется к соседу по парте и что-то говорит. Тот взрывается лающим смехом. «Насмотрелись?» — говорю жестко, и зверьё удивленно притихает. «Ещё нет», — говорит он, и я узнаю эти ленивые нотки. «Покрутись». Теперь замолкают все, даже химичка. Такое ощущение, что ей самой интересно, что дальше будет. Я скрещиваю ноги и медленно поворачиваюсь вокруг своей оси, раскинув руки в стороны. Кто-то снова присвистывает. Что за тупая привычка? Возвращаюсь в исходное положение и склоняю голову на бок. «Теперь ты». «Кир, а новенькая зубами?» — говорит один из его парней. «Почему его? А здесь все его. Много ума не надо, чтобы понять». Он встает, отодвигая стул, скидывает бомбер и остается в черной футболке. Да, с того темного ноября он вырос. Стал высокий, весь какой-то крепко сбитый, внушительный. Засовывает руки в карманы джинсов и медленно поворачивается. Весь класс смотрит. Я поджимаю губы и качаю ладонью из стороны в сторону, показывая, что не очень довольна тем, что увидела. «Так, Разгильдеев, сядь!» Наконец, говорит химичка. Я улыбаюсь. На этот раз мне и правда смешно. «Какая говорящая фамилия?» Замечаю громко и поворачиваюсь к учителю. «Анна Дмитриевна, я сяду». Она машет рукой. «Да, Милана». Я иду к очкарику, который сидит перед Кириллом. Останавливаюсь и постукиваю пальцем по парте. «Здесь свободно?» Очкарик зачем-то оборачивается назад. Кир едва заметно ему кивает. «Свободно», — говорит он с какой-то неприязнью. «Подвинешься? Не хочу сидеть у окна». Парень поджимает губы, негодующе пыхтит, но сдвигается на соседнее место. «Расслабься», — приземляюсь рядом. «Я слабеньких не ем». «Смотри, как бы тебя не съели, киса». Я оборачиваюсь и смотрю ему в глаза, против воли опуская взгляд к губам. Несмотря на суровое, бесстрастное выражение лица, они от природы изогнуты уголками наверх, как будто он рожден, чтобы улыбаться. «Подавишься, Кир». Умышленно добавляю его имя. Хочу показать, что не боюсь, хотя от дикого стресса меня почти трясет. Еще немного — и заклинит шею. Когда нервничаю, меня всегда подводят мышцы. Я быстро отворачиваюсь, потому что чувствую приближение спазма. Достаю учебник химии и тетрадь. Рассеянно прислушиваюсь к тому, что гонит Анна Дмитриевна. Я это уже знаю. Привыкла учить наперед, чтобы не было проблем с успеваемостью. Потому что это крючок для опеки. «Как тебя зовут?» — шепчу очкарику. Смотрит на меня, как на диковинную зверушку. Совсем, что ли, не привык, чтобы с ним разговаривали? «Ваня». Выдает в итоге. Я хмыкаю. «Ну еще бы. Иван. Совсем не грозный». «Будем дружить, Ваня», — говорю утвердительно. Он косится недоверчиво, пальцем упирается в мостик очков. Задратский жест. «Ничего, Ваня, я тебя исправлю». «Не делай так, выглядишь как дебил». «Тебе-то какое дело?» «Так ты ж теперь мой друг, не могу дружить с дебилом». Химичка поворачивается от доски. «Кицаева, Ваняев, что-то вы быстро спелись?» «Извините», — говорю ей, а потом поворачиваюсь к очкарику. «Ваня, Ваняев, серьезно? Вообще без шансов на спокойное детство». Он краснеет до корней волос, сопит над тетрадкой, что-то пишет. Я улыбаюсь и откидываюсь на спинку стула. Что ж, все прошло неплохо. Не так просто, как я думала, но не безнадежно. Пальцами рассеянно перебираю синюю прядь. Нужно крепко подумать над тем, что делать дальше. Нападать на Кирилла вернее, но опаснее. Может, тронуть кого-то из его мальчиков? Или брюнетку на третьей парте? Но это все не то. Я уверена, что не сработает. Прошло минут 10, а я уже понимаю, что здесь царит деспотия. Нелинейная иерархия. И что тогда? Ждать, пока меня прижмут? А меня прижмут. Это лишь вопрос времени. Дал бы мне Кирилл второй ценный совет по этому поводу? Или его щедрость закончилась тогда, 5 лет назад? Понимаю, что очень хочу обернуться к нему, но заставляю себя сидеть ровно. Все тело зудит, но я не двигаюсь. Записываю в тетрадь какие-то обрывки полива химички, только чтобы не трогала меня. Она вроде бы ничего, но я зареклась сближаться с учителями. Я слишком хорошо знаю, чем это кончается. Опекой и детским домом. Нет, спасибо.